Глава 22. Судья, который по-прежнему спал на кровати Тео, рано утром, когда первые лучи солнца пробились сквозь жалюзи, вдруг начал беспокойно возиться. Тео, желая в воскресенье поспать подольше, шикнул на пса, но тому не терпелось на улицу. И через 15 минут судья добился своего. Проходя с собакой через кухню, Тео заспанным голосом сказал родителям: «Доброе утро!» «Что это ты так рано?» – поинтересовалась мать. Судья захотел погулять. На кухонном столе были развернуты толстые воскресные газеты. Видимо, родители пробежали заголовки. Кофейник был почти пуст, хотя часы показывали 6:45. «Что-то вы сегодня рано. Не спалось», – проворчал отец. «Кому блинов?» – спросила мать. Она готовила нечасто, и Тео с мистером Буном понимали, что надо пользоваться случаем. «С колбасой?» – уточнил мистер Бун. «Ну да». «А какие блины?» – спросил Тео. «Какие ты хочешь?» «Блюбери». «Как раз блюбери и есть». Мать уже открывала холодильник. Тео налил себе апельсинового сока и присел к столу. Его внимание привлек заголовок. «Члены комитета колеблются». Он взял газету и начал читать. Статья была не Норриса Флея, а кого-то другого. По словам автора, два члена комиссии выступали за новое шоссе. Двое были настроены против, пятый колебался. Активнее всех проект поддерживал 50-летний Митчелл Стек, ветеран окружного комитета и его председатель. Будучи владельцем магазина компьютерной техники в южной части городка, он заявлял, что уж на его-то бизнес шоссе никак не повлияет, намекая на отсутствие личной заинтересованности. Этот хозяин розничной торговой точки был назван в статье ярым сторонником застройки, ни разу не проголосовавшим против появления нового филиала, торгового центра, жилого комплекса, мини-молла, автомойки и всего, что входит в понятие экономического развития. В статье приводились слова незваного защитника природы. «Стек – это кошмар для нашего чистого воздуха, чистой воды и тихих улиц». Стек тоже не остался в долгу. Если бы мы слушали зеленых, мы бы до сих пор жили в средневековье. Репортер подробно разбирал все за и против. Чувствовалось, что взаимные обиды растут, а напряжение зашкаливает. У Тео засосало под ложечкой. Зачем он в это полез? Он еще подросток, а здесь идет настоящая война, развязанная политиками, которые не остановятся ни перед чем. Но он вспомнил о Харди и ферме Квинов, о своем псе и тех, кто его избил. На сковородке зашипела колбаса. Миссис Бун что-то напевала, стоя у плиты в банном халате. Отец углубился в деловой раздел «Нью-Йорк Таймс». Учуяв доносившиеся из кухни ароматы, за дверью заскулил судья. Общественные слушания по новому проекту до заседания окружного комитета должны пройти через 2 недели. И все указывало на то, что разразится настоящий скандал. Мистер Стек утверждал, что 75% жителей округа одобряют новый проект, и многочисленные сторонники шоссе придут на слушание и продемонстрируют свою силу. «Чушь!» – возражал Себастьян Райан из Стратинского комитета по защите окружающей среды. «Автострада нужна лишь ничтожному меньшинству, в основном бизнесменам, рассчитывающим на ней заработать. Противники проекта явятся на слушание в рекордном количестве». Тео впервые подумал, а что, если ему пойти на общественное слушание? Интересно посмотреть, как сотни разгневанных горожан станут осаждать 5 членов окружного комитета. Это может вылиться в настоящую демонстрацию, и помощники шерифа будут ходить по залу и призывать к порядку. Тео сомневался, что родители его отпустят, но попробовать стоило. Он решил все хорошенько обдумать, выбрать момент и попросить разрешения. За блинами с колбасой миссис Бун предложила: «Давайте сходим на раннюю обедню». Мистер Бун кивнул: «Поддерживаю». «Я за», — сказал Тео. В делах подобного рода у него пока был совещательный голос, но это не мешало ему высказываться. Ранняя обедня с 9 до 10 Тео нравилась. Прихожан на нее собиралось куда меньше толпы в 11. Одеться можно попроще и будет куда присесть. «Тогда поторапливайтесь», — велела мать. Тео с отцом, понимающе, переглянулись. На часах всего 7:30, до выхода больше часа. Мистеру Буну на то, чтобы принять душ, побриться и одеться, нужно 20 минут. Тео, который еще не брился, укладывался в 15. Миссис Бун будет собираться не меньше часа, однако она же всех и торопит. Но отец и сын ничего не сказали. Этот разговор лучше не начинать. После ленча, когда они уже давно вернулись из церкви, Тео нехотя пошел в свою комнату писать сочинение по книге. Им задали 3-страничный анализ основных персонажей приключений Тома Сойера. Книгу эту Тео очень любил, однако ему было жаль тратить на это выходной. Он медленно поднялся к себе и прикрыл дверь, но книга как сквозь землю провалилась. Тео посмотрел везде, потом спустился в гостиную. «Может, ты ее в офисе забыл?» – подсказала мать. «Бинго!» Тео сразу вспомнил, где лежит Том Сойер. «Сейчас вернусь», – сказал он, и через 10 минут уже слезал с велосипеда у черного входа в Бун энд Бун. Отперев дверь, он вошел в свой крошечный кабинет и взял книгу с полки возле расписания игр «Миннесота Твинс». Тео не помнил, когда в последний раз оказывался в конторе один. Здесь всегда кто-нибудь говорил по телефону, приходили и уходили клиенты, жужжали принтеры. Всем заправляла великий координатор Эльза, и судья расхаживал по офису в поисках съедобного или места для сна. Но в воскресенье здесь было абсолютно тихо и странно сумрачно. Тео вышел в коридор, постоял у окна возле ресепшн. Комната для совещаний с темными кожаными креслами и книжными стеллажами от пола до потолка казалась мрачной и тихой. Тео решил, что офис в рабочее время нравится ему больше. По скрипучим деревянным полам он направился к себе в кабинет, служивший когда-то чуланом для хранения всякой всячины. Дорога к нему вела через 2 подсобных помещения с бесчисленными белыми карточными коробками на стеллажах. Цифровая эра заставила немолодых бунов окунуться в мир электронных архивов. «Давно пора», – подумал Тео, – «преступно переводить деревья на бумагу, которая становится ненужной сразу после списания в архив». Он уже говорил это родителям. В свои 13 Тео был настоящим зеленым. Дороти и Винс складывали папки на стол в подсобке, прежде чем окончательно убрать их в архив. Внимание Тео привлекла надпись «Джо Форд» на толстой папке со множеством отделений. Видимо, отец, от услуг которого отказался Форд, собрал его дела и отправил в архив. Это было не в обычае мистера Буна. У него по всему кабинету годами громоздились стопки старых, уже ненужных папок. У Айка, кстати, была такая же привычка.